Глава 6. Катарина. Черная пелена перед глазами превращается в серебряную, а затем меня ослепляет белый свет. Я тут же зажмуриваюсь и выдыхаю от пульсирующей боли в ране на животе. Ощутив под собой бетон, я перекатываюсь на бок, но тут же замираю, когда удается рассмотреть помещение сквозь выступившие слезы. Я больше не в лаборатории проекта Заратустра. Здесь нет ни намека на окна от пола до потолка или толчки, сотрясающие стены. Нет детей, широко раскрытыми от страха глазами, и груд запчастей от разобранных генкитов. Я сворачиваюсь калачиком на полу в полутемной лаборатории, состоящем у стены генкитом. Рядом возвышается стеллаж с пузырьками нанораствора, морозильная камера со стеклянной дверцей, забитая различными образцами, а в углу стоит заваленный бумагами стол. Вдоль противоположной стены выстроились три резервуара с пузырящимся раствором и плавающими в нем телами. Я медленно сажусь. Плитка холодит руки, а кожу овивает кондиционер. Это место выглядит и ощущается очень реалистично, как лаборатория проекта Заратустра. Должно быть, я попала в другую виртуальную симуляцию. У генкита стоит человек в белоснежном лабораторном халате с ярко-рыжими волосами. «Дакс?» Его зеленые глаза расширяются. «Это действительно ты?» Он подходит ближе, с удивлением глядя на меня. «Ты жива, принцесса?» «Не смей так меня называть!» Поняв, что мне не удастся нашарить руками скальпель, который мне дала Цзюньбэй, я встаю на колени, а затем поднимаюсь на ноги. В последний раз я видела Дакса, когда он увозил Лиабена и Мато из Энтропии. Тогда он встал на сторону Картекса, несмотря на то, что они пытались убить всех живущих на поверхности. «Где я, черт возьми?» Злобно уставившись на него, спрашиваю я. «Полегче, кальмар», — раздается голос у меня за спиной. Я оборачиваюсь и вижу развалившегося на операционном кресле Лиабена, из руки которого торчит черный кабель. «Ты!» — рычу я. «Как ты мог мне солгать?» Раньше я была пленницей в симуляции Цзюньбэй, а теперь, похоже, застряла в одной из ловушек Картекса. Так и знала, что не следовало ему доверять. Еще и рану получила, которая болит так, что перед глазами все плывет. «Перестань драматизировать», — говорит он, а затем выдергивает кабель из руки. Видимо, Лиабен использовал его, чтобы пробраться в симуляцию лаборатории проекта Заратустра. Но это невозможно. Я не могу быть здесь, в этой лаборатории. По-настоящему. Я заперта внутри черепа Цзюньбэй. Так что это, скорее всего, еще один виртуальный мир, в который меня погрузили через имплант. Я перевожу взгляд на Дакса и прищуриваюсь. Он делает несколько шагов ко мне, отчего его белый лабораторный халат едва слышно шуршит, и мое внимание привлекает край металлической манжеты, выглядывающей из-под рукава. По телу тут же пробегают мурашки. Волосы Дакса. Его кожа и даже ворсинки на плече выглядят невероятно неряшливо. Несовершенны и реалистично. Мне казалось, что дети в лаборатории выглядели как настоящие. Но сейчас я понимаю, насколько ошибалась. Я оглядываюсь по сторонам, хотя перед глазами все продолжает расплываться. «Что происходит?» — спрашиваю я. «Где я?» «Я понимаю, что это немного сбивает с толку», — говорит Дакс. «Прости, что пришлось так грубо выдергивать тебя сюда». Лиабен вскакивает с кресла, и я шарахаюсь назад, натыкаясь на черный лабораторный стол. Ноги подкашиваются, но мне удается ухватиться за стол и удержать равновесие. Правда, случайно задеваю ручку, лежащую на нем. Вот только она не двигается ни на сантиметр. Я, нахмурившись, смотрю на нее. Что-то здесь не так. Я могла поднимать и перемещать любые предметы в симуляции лаборатории проекта Заратустра. Я снова пытаюсь подвинуть ручку. Пальцы давят на колпачок, пока не начинают болеть. Но она словно приклеенная. «Так, это уже не смешно». Дрожащим голосом выдавливаю я. «Что все-таки здесь происходит?» «Ты находишься в симуляции под названием «Истина», — говорит Дакс. Ее создали в Картексе несколько десятилетий назад для того, чтобы люди могли посмотреть на внешний мир, не выходя за пределы безопасных бункеров. Она выпущена на центральном сервере, а данные для нее обновляются с камер всех возможных дронов и видеоканалов, к которым у нас есть доступ. Я использовал удаленное соединение и связал с ней имплант в твоем черепе, чтобы ты тоже могла ее использовать». Моргнув, я оглядываюсь по сторонам. «Эта лаборатория настоящая?» «Тебе она кажется настоящей», — объясняет Дакс. «Потому что ты видишь происходящее здесь в реальном времени, воссозданное с помощью симуляции истина. Мы с Лиабеном физически находимся в этой лаборатории и видим твою трехмерную проекцию с помощью наших зрительных модулей. Это напоминает видеовызов, только с эффектом присутствия». Я перевожу взгляд на царапины на полу, чувствуя, как кружится голова. Это настоящая комната. Вот только меня на самом деле в ней нет. Все, что я вижу, Это трехмерная проекция, посылаемая прямо через имплант мне в мозг. Но это не тщательно спроектированный и закодированный мир, как симуляция лаборатории проекта Заратустра. Это реальность, переработанная и переписанная в виртуальную реальность, в которой я могу перемещаться. Ты воссоздал мир в виртуальной реальности? Большую его часть, поправляет Дакс. Ведь для этого потребовалось огромное количество ресурсов. Некоторые места, как, например, этот бункер, постоянно обновляются с помощью камеры и зрительных модулей людей. Но есть такие места, о которых мы знаем только по снимкам со спутников. В Картексе считали, что истина станет развлечением для гражданских. Но оказалось, что, посмотрев на мир за пределами бункера, они сильнее хотят туда сбежать. Так что этот проект закрыли сразу после вспышки. Но в Картексе надеются, что смогут вновь использовать его, когда вирус будет уничтожен. Я осматриваю лабораторию. «То есть я могу отправиться в любую точку мира?» Дакс кивает с улыбкой. «Да, в любое место. Правда, если там нет камеры или человека с панелью, подключенной к сети Картекса, то данные в этом месте могут быть устаревшими. Но ты все равно сможешь отправиться туда. К сожалению, это все, что я могу предложить тебе сейчас». Я тянусь к одному из пузырьков с нанитами, стоящими на столе рядом со мной. Стекло гладкое и холодное, а грани острые и скользкие. Но как бы я ни старалась, мне не удается сдвинуть его. Потому что на самом деле меня здесь нет. Я все вижу и слышу, но ни на что не могу повлиять. Я могу биться в двери и пытаться их выбить, пока не переломаю себе все кости, но никто меня не услышит. Могу ударить Дакса, но он ничего не почувствует. Я как призрак, могу перемещаться. И люди даже увидят меня. Но ничего не могу сделать. И все же это намного лучше, чем торчать в симуляции лаборатории Заратустра. «Зачем ты это сделал?» Вновь повернувшись к Даксу, спрашиваю я. «Зачем вытащил меня из симуляции, в которой я застряла?» Лебен прислоняется к стойке рядом с Даксом и скрещивает руки на груди. Если между ними и возникла какая-то напряженность из-за того, что Дакс забрал Ли из энтропии, то от нее не осталось и следа. «У нас не осталось выбора», — говорит Лиабен. «Еще чуть-чуть, и ты бы поджарилась». «Он прав», — подтверждает Дакс. «Имплант в твоем черепе не работает. Лаклан отсюда следил за его показаниями. И именно поэтому мы смогли добраться до тебя и вытащить оттуда. Он управлял симуляцией, в которой ты застряла. Я узнал, что ты жива только пару дней назад, иначе вытащил бы тебя оттуда раньше. Мне жаль, что ты столько там проторчала». «Подожди-ка», — останавливаю я. «Это Лаклан упрятал меня в симуляцию. Я думала, это сделала Дзюньбэй». Дакс качает головой, а затем поворачивается к экрану и загружает изображение мозга. Его полушария окрашены в разные цвета. Бурлящий красный с одной стороны и неоново-зеленая паутина с другой. У меня перехватывает дыхание. Сеть нейронов — это я. Не тело, даже не весь мозг, а просто набор мыслей. Я знаю это уже несколько недель, но все еще не свыклась с этой мыслью. «Судя по тому, что мне удалось знать, Лаклан взломал имплант, чтобы подавить активность твоей половины мозга», — говорит Дакс. На экране зеленое полушарие тускнеет, пока не остается еле заметное свечение. «Именно это видела Дзюньбэй. Из-за Лаклана она считала, что ты в отключке. Думаю, он надеялся, что она уничтожит тебя». От этих слов голова идет кругом. «Но она этого не сделала. Я злилась на Дзюньбэй, считая, что она мне просто так извращенно мстит за то, что помешала ей стереть воспоминания людей. Но оказалось, что все это время она думала, что я просто сплю, как было с ней последние 3 года. И хотя она могла разрушить стену между нами и вернуть себе полный контроль над разумом, не сделала этого. Наверное, Дзюньбэй надеется, что однажды я очнусь, и от этой мысли у меня все стягивает в груди». «Не сделала», — подтверждает Дакс. «Она поддерживала твою жизнь, но из-за вашего разделения имплант и так работал из последних сил. А дополнительная нагрузка после запуска симуляции только все усугубила. Лаклан говорит, что он вскоре выйдет из строя. И, скорее всего, это случится в ближайшие дни. Так что он загрузил на него алгоритм, благодаря которому Дзюньбэй точно останется в живых, когда это случится». «Но он не защитит меня», — заканчиваю я, а затем закрываю глаза. Меня не удивляет, что Лаклан перенастроил имплант, чтобы удостовериться в безопасности Дзюньбэй, когда тот отрубится. Да и глупо ожидать от него что-то, кроме равнодушия. Хотя я не ожидала, что он попытается убить меня. Он видел, что мы с Дзюньбэй нашли общий язык и заботились друг о друге. А еще видел, как я прижала искрящийся электрический кабель к затылку и попыталась убить нас обеих. «И ты вытащил меня сюда, чтобы... спасти меня?» — спрашиваю я. «Но какой в этом смысл, если имплант разрушится через несколько дней?» «Нам нужна твоя помощь», переглянувшись с Леобеном, объясняет Дакс. «Вакцина устойчива к вирусу, но из-за кода, запущенного вместе с ней, появились непредвиденные побочные эффекты». «Нулевой код», — говорю я. «Алгоритм, который написала Дзюньбэй, чтобы управлять человеческим разумом так же, как мы управляем нашей ДНК». Дакс кивает. «Мы знаем, что его создала Дзюньбэй, а Лаклан встроил вакцину и разослал его всем. Но теперь он изменил свое мнение и считает, что в коде пропущен кусок. Так что он согласился удалить его». Я хмурюсь. «Это не похоже на Лаклана. Он рисковал всем, чтобы помочь Дзюньбэй распространить этот код. Позаботился, чтобы вакцина вышла и попала на каждую панель на Земле. А потом утверждал, что теперь это ее мир. А ее код — единственное, что сможет нас спасти. Не представляю, что могло заставить его поменять свое мнение». «Вычленить код Дзюньбэй из вакцины непросто», — продолжает Дакс. «Лаклан разработал вакцину так, чтобы она зависела от него. И сделал это специально, чтобы никто не смог удалить кусок кода. У него есть предположение, как это сделать. Но для этого необходимо провести несколько тестов, используя то, что легло в его основу». Я перевожу взгляд на Леобена. «Ты говоришь о Ли?» «Не только обо мне», — потирая шею, поправляет Леобен. «О всех нас, участниках проекта Заратустра. Лаклан создал вакцину на основании исследований, проведенных с каждым из нас, и утверждает, что сейчас нужно присутствие всех, чтобы ее закончить». «Он хочет, чтобы все остальные добровольно пришли в лабораторию Картекса и согласились на участие в экспериментах?» «Ага», — подтверждает Леобен. «И вряд ли они будут в восторге. Мне тоже бы этого не хотелось, но мы так давно работаем над этой проблемой и так близки к завершению, что я готов еще немного побыть лабораторной крысой, если это поможет исправить вакцину». Дакс слегка кривится. «Ты не лабораторная крыса?» «Конечно, нет», — прислоняясь спиной к стойке и скрещивая руки на груди, говорит Леобен. «Я осведомленный доброволец совершенно безболезненного и неопасного исследования Лаклана Агаты». Дакс закрывает глаза. «Ли». Но тот продолжает. «Все ужасно, кальмар. Я это знаю, но думаю, это единственный выход». «Но зачем вам нужна я?» Глаза Дакса стекленеют. «Ты нам нужна, потому что пару дней назад тебе прислали это». Перед моими глазами вспыхивает файл, текстовое сообщение на белом фоне. «Катарина, ты меня не знаешь, но обстоятельства вынудили меня обратиться к тебе. У меня есть план, как положить конец этому миру и доказательство, что ничего из происходящего сейчас не случайно. Ни вакцина, ни голуби, ни одичалые. Всеми жителями на Земле манипулируют, и, возможно, только мы с тобой единственные, кто может это остановить. Нам нужно поговорить с тобой. Давай встретимся в твоей хижине на берегу озера. Переходи одна. Если за тобой будут следить или об этом узнают в Картексе, ты больше никогда не услышишь обо мне. Зиана». Нахмурившись, я перечитываю записку. Зиана — единственная из детей проекта Заратустра, с кем я не встречалась. Лысая щуплая девочка, чья трехмерная пятилетняя проекция последние несколько недель уговаривала меня поиграть с ней в прятки. И если настоящая Зиана хоть немного похожа на ту малышку, то она к тому же милая, застенчивая и странная. Вот только мы с ней еще не встречались, и я не понимаю, почему она решила мне написать. Да и как она вообще узнала о моем существовании? К тому же я не знаю, что она имеет в виду, говоря о плане положить конец этому миру. И от этого по спине бегут мурашки. «Этот файл отправили на твой канал связи с анонимного терминала», — говорит Дакс. «Мы перехватили его и считаем, что это не подделка. Из всех пятерых связаться с Зианой труднее всего, потому что у нее нет панели. А ее мутации не позволяют ей использовать большинство технологий гентеха. Она сбежала из Картекса во время вспышки и с тех пор объявлялась лишь несколько раз, а значит, эта записка — лучшая возможность найти ее. Так что мы хотим, чтобы ты отправилась туда и встретилась с ней». «О чем она говорит?» — спрашиваю я, затем моргаю, пряча записку. «Ну, когда упоминает голубей и одичалых». Дакс удивленно переглядывается с Леобеном. «Судя по данным разведки, мы предполагаем, что Зиана присоединилась к группе выживших в Монтане. И они немного странноватые. Они считают, что вспышка была вызвана сверхъестественными силами. У них даже есть несколько теорий о происхождении вируса и роли Картекса в мире». «Да чудики они», — говорит Леобен. «Зиана всегда немного отличалась от нас, но, похоже, попав туда, вообще рехнулась». «Так чего вы хотите от меня? Чтобы я солгала ей и заманила сюда?» «Да», — подтверждает Дакс. «Мы надеемся, что у тебя получится привести ее и Анну. Та отправилась в самоволку сразу после введения протокола «Всемирный потоп». Время от времени ее панель появляется в сети, но большую часть времени она скрывается. Я знаю, что у тебя есть сомнения насчет нашего плана, но это единственный возможный выход. В бункерах неспокойно, а среди жителей слышны разговоры о штурме выходов и возвращении на поверхность. Так что сейчас очень важно, чтобы мы могли доверять вакцине. Руководство Картекса назначило меня временным лидером после свержения Бринка, а значит, теперь я несу ответственность за 3 миллиарда жизней. Я сделаю все, чтобы их спасти. Я потираю лицо руками. Вот только эта сделка не с тобой, Дакс. Это Лаклан сказал тебе, что ему не обойтись без остальных. А ведь это именно он все распланировал так, чтобы помочь Дзюньбэй. И я дала себе слово, что не позволю ему и дальше вмешиваться в жизни людей. Он больше не будет мной манипулировать. Он не манипулирует нами, начинает Дакс. Конечно, он это делает, перебиваю я. Как ты можешь ему доверять? Я бы не позволила ему даже приблизиться к вакцине. И уж тем более я не стану собирать людей, над которыми Лаклан издевался многие годы, чтобы он мог сделать это вновь. Ля Бен откидывает голову назад. Я же говорил, что она откажется. Она еще упрямее Анны. Дакс сжимает челюсть. В обмен на твою помощь Лаклан даст тебе будущее. Будущее? Переспрашиваю я и обвожу комнату рукой. Ты имеешь в виду истину и все это? Что он может сделать? Укрепить имплант? Не совсем. Дакс поворачивается к резервуарам у стены с пузырящимся составом. Я перевожу взгляд на них и застываю, когда темные длинные волосы расплываются в стороны и открывают лицо. Это девушка. Ее глаза открыты и не мигают, а худое тело скрывает серебристый комбинезон. Сейчас мне прекрасно видно ее оливковую кожу, квадратную челюсть и левую руку, которая заканчивается обрубком чуть выше запястья. Это тело создала Регина, чтобы использовать его как приманку. Тело, так похожее на мое. С момента зарождения гентеха провели 14 успешных операций по пересадке мозга. Скрестив руки на груди, говорит Дакс. Во время 11 из них использовали алгоритм, написанный Лакланом. До сих пор никто не пытался пересадить половину мозга, но мы считаем, что это возможно. Я пытаюсь успокоить скачущие мысли и осознать, что он сказал. Лебен подходит ко мне. Если ты поможешь нам с вакциной, кальмар, то Лаклан вновь даст тебе тело.